пришлось опять прервать поиски и вернуться к роковому посланцу из Центрального аппарата МВД СССР. Боль была по-прежнему плохо переносимой и изматывающей, но консенсус со злодеем-полковником на предмет его ухода был для меня слишком важен. Только поэтому я прекратил раскопки и поплелся к своему домнификанту. «Совсем немного от тебя потребуется. Черканешь пару строчек и все. Умрешь с улыбкой на устах», опять пообещал я легкой смерти защитнику граждан стран и советов. «А, если не договоримся, то все твои заклятия, которыми ты мне грозился, на себе же испытаешь. Ты даже в этом не сомневайся, Милентьев. С простреленными коленками, сука, подохнешь. И ты же сам понимаешь, что все равно, то, что мне надо, ты напишешь. Просто твою писульку не при тебе найдут, а получат по почте. Ты поверь, простреленные суставы, это очень больно. Я бы и сам все подписал, если, не дай бог такое». Передернувшись, вспомнил я виденное в южных командировках. Голова за эту внеплановую рефлексию сразу же отомстила дополнительным всплеском боли. В слезящихся, но отражающих внутреннее состояние души, в глазах коллеги я увидел, что его сомнения в моих обещаниях не так уж и велики. «Значит, верит мне старший товарищ. Что ж, это хорошо. Удовольствие грязная работа мне и раньше не приносила. Я вообще не помню, чтобы она приносила кому-то удовольствие. Даже, когда за своих умученных товарищей, вояки из разведроты ответно и заживо пластали на фрагменты воинов ислама, радости на лицах разведчиков я не замечал. Удовлетворение от возвращения долгов далеко не всегда сопровождается радостью, а тягостная необходимость, как в моем случае, тем более. Может, все же отпустишь?» По опаленным распухшим щекам недруга начали скатываться слезы. С левой щеки они сразу капали на пол, а справа сначала накапливались у переносицы. «Всем, что есть, матерью клянусь, уеду и забуду про тебя, отпусти». Полкан, кажется, по-настоящему утратил прежнюю духовитость. Был бы я и впрямь 20-летним юнцом, я бы, может, и повелся на эти слезы. Теперь же, вполне допуская, что он в данный момент сам искренне верит в свои слова, я не пустил сострадание в душу, потому что знал цену такому приступу глупого милосердия. Как только отлежится товарищ Милентьев и едва он залижет свои раны, так снова придет по мою голову, и заодно за наследством от своего подельника, которое он считает по праву своим. И даже, отдай я ему сейчас вожделенный сосуд со всем его содержимым, он все равно придет. Такой зверь не сможет не прийти. Не простит он мне этих вот своих ощущений. Никогда не простит. «Будешь писать?» Вопросом на мольбу своего несостоявшегося убийцы холодно отреагировал я. «Нет у меня времени с тобой лясы точить. И выбора у меня тоже нет. У тебя он есть, а у меня нет. Будешь писать, тварь?» Милентьев замолчал, а слезы у него потекли сильнее. Я понял, что возиться с ним мне уже не придется. Обшарив его карманы и не найдя искомого, пошел за ручкой и еще за бумагой, которые потом останутся при нем. Выбрал из стакана на рабочем столе пан и карандаш и взял большой блокнот в клетку. Авторучки все были дорогие и слишком заметные. Не дай бог, вдруг спалиться на такой ерунде. Уже не задавая вопросов, отстегнул пленнику правую руку, зацепив освободившийся браслет за вязку на ногах. Пристроив полковника поудобнее спиной к стене, протер полой своей рубашки карандаш, сунул его ему в пальцы. В отличие от злобного Милентьева, ему я руки сковал поверх рукавов, и не гуманизма ради, а чтобы не оставлять отметины следов металлизации на запястьях. Поэтому его руки своей чувствительности не утратили и карандаш из его пальцев не выпал. Блокнот я раскрыл на середине. Часто моргая, Аркадий смотрел на меня, наверное, надеялся на то, что юношеское сердце от его проникновенного взгляда дрогнет. «Нет, дружище, сердце, оно, да, юношеское. Только вот разум, на твою беду, у меня сейчас мужика, гораздо старше тебя. Старше, мудрее и к тому же безвредной в данный момент сентиментальности. Пиши», так и не оправдав надежд приговоренного, начал я диктовать. Запутался и устал, точка. Дальше с большой буквы. «Не хочу дальше жить преступником» и опять точка, и распишись. «Имей в виду, твой почерк и подпись я на протоколе допроса видел», предупредил на всякий случай я Милентьева. Скуля и подрагивая телом, потерявший контроль над своими чувствами полкан, с диктантом, тем не менее, справился. Буквы и сама строчка получились неровными, но достоверными, вполне соответствующими тексту. Опять пристегнув на всякий случай, пованивающему паленым, невольнику правую руку, Я пошел на кухню, наполнил из-под крана водой стакан и вернулся. Снова отцепив Аркадию руку, я вложил в нее протертый пузырек с нимбуталом. «Глотай, Милентьев, мучиться ты не будешь, просто уснешь», — ровным голосом, без выражения выдавил я. «Так тебя хоть похоронит по-людски и не придется гнить в лесу на радость лисам. Глотай». Аркадий медленно запрокинул голову и, не переставая подвывать, высыпал в рот содержимое склянки. Рука его бессильно разжалась, и пузырек, глухо ударившись, покатился по паркету. Я молча протянул ему стакан. «Запей, полковник, и рот потом открой. Ты ведь хорошо знаешь, как это на приемке этапа делается. Шансов своему убийце я оставлять не хотел». Глядя мне в лицо с обреченностью и ненавистью, теперь уже навсегда бывший коллега выпил весь стакан и разявил рот. Внимательно осмотрев его и заставив столичного бандита поднять язык, я удовлетворился. Дело сделано. Теперь надо думать, как и куда. Один я этого кабана в машину не снесу. И в лучшей моей физической форме большого труда это бы стоило, а сейчас даже и помышлять не стоит. Значит, опять нужна помощь друга. Сегодня по расписанию участковый инспектор Нагаев должен вести прием граждан. Если его не сорвали по какой-нибудь неотложной ментовской надобности, то он должен быть на опорном. Надо идти звонить. Оглянувшись, я посмотрел на безразличного полкана. Дышал и моргал он по-прежнему. Очень не хотелось бы, чтобы он обделался здесь. Впрочем, ни одной обосравшейся фармакологической суицидницы мне не припомнилось. Это при асфиксии, в петле, такое случается, а так не должно. Если только товарищ Милентьев таким образом специально захочет мне отомстить напоследок. Да, я уже оделся и обулся, когда усилившаяся головная боль напомнила мне о неудаче с поиском лекарства. Пройдя в комнату, я вывалил коробку на стол и просто начал разгребать кучу. На этот раз мне повезло больше. Нашелся не только цитрамон, но и анальгин. Для надежности, поместив в рот по две таблетки каждого препарата, прошел на кухню и прямо из чайника запил их. Потом, новым куском пластыря надежно залепил рот узнику и проверил вязки с наручниками. После чего побрел к выходу. По-стариковски и очень осторожно, стараясь не колыхать мыслительным аппаратом, дошел до гастронома. Сначала торопливо набрал номер квартиры Лишневского. Трубку поднял сам профессор. На мой осторожный вопрос, дома ли пана Борисовна, он ответил утвердительно. Поверив Льву Борисовичу на слово, я все же попросил позвать к телефону тетку. И потом, с огромным облегчением минуты три, счастливо улыбаясь, договаривался с ней о нашей завтрашней встрече. Дав отбой, начал накручивать номер опорного. Длинные и бесконечные гудки были мне ответом. Перенабрал еще раз, и снова, с тем же результатом. Дело приобретало дурные очертания. Оставлять Жмура в квартире на ночь было неприятно не только в плане эстетики. Это было еще крайне нежелательно по причине трупного окоченения полкана. Аркадий нипочем не застынет ровно, а тащить грузить застывшего крупного мужика в корявой позе очень затруднительно. Даже для двоих, да и другие неприятные вероятности тоже умножатся кратно. Стоять было трудно, и я отошел за угол к лавке у подъезда. Сколько просидел на ней, не понял, но почувствовал, что замерзаю. Встал и направился домой. Потом все же повернул назад, к телефонной будке. Трубку Нагаев поднял на третьем звонке. Наверное, впервые за все время я испытал такую безграничную радость от голоса моего друга. «Вова, бросай все и приезжай ко мне домой», — сразу и без приветствия выдал я товарищу. «Срочно приезжай, Вова, такси бери», — добавил я и повесил трубку. В том, что через полчаса Нагаев будет у моей двери, я не сомневался. Поэтому, немного повеселев, я пошел домой. Как ни крути, а беспокойство за оставленного без пригляда полковника у меня в душе присутствовало. Кроме всего прочего, надо было бы уже определиться, куда будет лежать предпоследний путь моего непрошенного гостя. Далеко ехать с ним не хотелось, но и совсем поблизости выгружать его было нельзя. Зайдя в квартиру, успокоился. Милентьев лежал на том же месте, где я его и оставил перед уходом. Не разуваясь, подошел к нему. Не заметив визуально признаков жизни, я присел и приложил пальцы к его шее. Пульса не было. Глава 12. В ожидании Нагаева я достал с антресолей припасенные еще для встречи Воронецкого запасные рабочие перчатки и заодно хозяйский моток бельевой веревки. После визита Толи Безухова, залитый кровью ковер из химчистки, мне еще не возвернули. Деваться некуда, и я пошел в спальню, снимать со стены другой, который с оленями. В гудящей голове проскользнула практичная и разумная мысль, что пора бы прекращать мокрушничать дома, потому что запас ковров уже заканчивается. С другой стороны, не я же их каждый раз зазываю меня убивать. Энда, надев перчатки, выдрал из блокнота лист с покаянием полкана и сложив его вчетверо, сунул ему вместе с карандашом во внутренний карман куртки. Затем достал из ящика стола кулек с недодаренными бледям мордовскими кольцами с бирками и пломбами на белых нитках. Иссыпал их в карман брюк москвича. Все 6 штук, которые остались у меня от 10, вытащенных из бандитского сосуда, в дверь постучали. Не позвонили, а постучали. Как мы и договаривались с Вовой. Заглянув в глазок, я увидел друга и повернул барашек на замке. Пока закрывал за Нагаевым дверь, он прошел в коридор и уставился на покойника. «А кто это?» Вова обернулся ко мне. «Чего он у тебя тут лежит?» «Пьяный, мертвый. Где помер, там и лежит». Опасаясь возвращения боли от собственного голоса, в полголоса ответил я товарищу. «Он по мою душу сюда явился. Башку мне разбил, сука». Морщись пощупал я соднящий затылок. Сотрясение опять. «Как же они меня все заболи, твари. Бьют и бьют. И по голове все время. И что делать теперь?» Поинтересовался друг, продолжая рассматривать снулого товарища Милентьева. «Я так понимаю, по 02 ты звонить не хочешь?» Задал мне риторический вопрос мой проницательный татарский друг. «Стал бы я тебя сюда выдергивать, если бы хотел в эти дела родную милицию впутывать?» Подтвердил я предположение Вовы, с тем и позвал, чтобы ты помог его отсюда убрать. «Поможешь, здоровый?» Обошел жмура Нагаев, озабоченно оглядывая его. «Замотать его надо во что-то, но раньше, чем народ уляжется, вытаскивать его нельзя». Я вернулся в спальню и начал скатывать в рулон снятый со стены ковер. Наклоняться было тяжело и муторно. Позвал Вову, и вдвоем мы быстро справились с вытканными оленями. Частично размотав ковровый саван рядом с остывающим полканом, мы начали закатывать коченеющее тело. Потом получившийся кокон по всей длине крепко обвязали веревкой. «А кто он такой и нафига ты его впустил?» Начал любопытствовать друг. «Он, Вова, полковник, из самой Москвы приехал, из МВД, и я его сюда не впускал. Я зашел домой и сразу получил по затылку». Терпеливо начал я объяснение, отлично понимая, что уж коли впутываю друга в нехорошую историю, то утаивать от него что-либо не имею права. «Куда повезем?» Деловито осведомился Нагаев. «В лес, тогда пост проезжать придется», – озабоченно напомнил друг. «Нет, не повезем в лес, в городе его выгрузим», – успокоил я товарища, – «в частном секторе. Есть у меня один нехороший дом на примете». «Да, Вов, ты что ли, телек пока посмотри, а я пойду, прилягу. Все равно часа 3 еще ждать, а у меня голова плывет. Или, если тебе надо, по своим делам сходи». «Не, я здесь у тебя побуду», – отмахнулся Нагаев. «А, может, давай, я тебя в больничку отвезу, пусть посмотрит». Он подошел и всмотрелся в мои зрачки. «Что такого они мне там в своей больничке скажут, чего я и без них не знаю?» Невесело улыбнулся я напарнику. «Нет, дружище, сначала вон его, отвезем, а уж потом все остальное». Вяло возразил я и пошел в спальню, чтобы лечь и на пару часов упокоить свою многострадальную голову. Пристроив ее на мягкую подушку, которая никуда не уплывает, вынырнул я из тяжелой дремы от легких толчков в плечо. Открыв глаза, увидел стоящего надо мной Вову. «Вставай, Серега, пора». Нагаев был без кителя и держал в руках мой сиротский бокал, в который помещалось почти пол-литра чая. Посмотрев на часы, увидел, что действительно пора. Стрелки показывали 15 минут первого. В это ночное время, прознашатающегося люда не в подъезде, ни у подъезда быть не должно. Не лето, слава Аллаху, и пока еще прохладно для ночных посиделок на лавках. Вова пошел до машины осмотреться, а я начал собираться. Одевшись, заглотил еще по паре колес анальгина и цитрамона и запил их крепким сладким чаем. Дождавшись, когда вернется разведчик, обулся и одел куртку. «Берись за ноги, там полегче», — посоветовал мне великодушный друг и сам ухватился за другой конец рулона. Мне совсем не показалось, что со стороны ног полегче. Полковник Милентьев и после смерти продолжал отягощать мою жизнь. В глазах опять помутнело и захотелось разжать руки. Но делать этого категорически было нельзя. Окоченевшего вражину надо было дотащить до машины. Хорошо еще, что в доме есть лифт, иначе было бы совсем грустно. Пришлось раскладывать переднее пассажирское сиденье и устраивать Аркадия Семеновича наискось. По-другому у нас никак не получалось. Использовать багажник мы даже не пытались, слишком уж рослым был мой незваный гость. За руль сел Нагаев. Пока ехали через полгорода, никто из коллег на желто-синем спецтранспорте по пути нам не попался. Только запоздалый общественный транспорт, развозящий вторую смену, такси и редкие частные авто. До дома тетки Вересова мы не доехали, остановившись за три двора. Еще за квартал, по моей просьбе, Нагаев вышел из машины и залепил изолентой номера, спереди и сзади. Крепко вбитый в мозг принцип «лучше перебздеть, чем недобдить» сработал и на этот раз. Благодаря хулиганам или недобросовестным коммунальщикам, улицы частного сектора освещались скудно. Фонари горели через два, а то и через три столба. С трудом выпростав полкана из автомобиля, мы поперли его к нужному дому. Теперь я точно знал, что человеку с сотрясенным интеллектом переноска откормленных покойников категорически противопоказана. Если Вова даже не притомился и дышал ровно, то я, мало того, что едва не падал, так уже через десяток шагов был мокрым от липкого пота. Милентьева мы размотали и пристроили между крыльцом и калиткой. Пробку от пустого пузырька я сунул полкану в боковой карман куртки, а сам сосуд зашвырнул через забор во двор, в сторону сарая. Ковер назад к машине тащил Вова, а я из последних сил плелся вслед за ним. Я даже не пытался предполагать, какие завтра мысли и сомнения будут клубиться в головах прокурорских и оперов после обнаружения трупа Милентьева. Во-первых, голова моя была полна болезненной мутью и прочими, сопутствующими сотрясению ощущениями. А во-вторых, зато они и зарплату получают, эти оперы и прокурорские. Чтобы находить достойные объяснения в подобных случаях, весь необходимый набор, включая тару из-под смертельного снотворного и криминальное лежбище Вересова-Сивова, я следствию предоставил. Вот пусть и работают. Тем более, что опер Гриненко совсем недавно заявлял о наличии оснований для повторного обыска данного домовладения. Домой мы вернулись также без приключений. То, что номер так и залеплен изолентой, я заметил только тогда, когда, выйдя из машины, обходил ее. Похлопав по капоту, я помахал рукой Нагаеву, чтобы он вышел, после чего ткнул пальцем в бампер. Не дожидаясь, пока друг приведет газ номера в надлежащий вид, побрел спать. Надо было попросить у Милентьева одну таблетку, подумалось запоздало. Тяжелое забытье, которое меня ожидает, это никак не сон. Проснулся я без будильника. Состояние было припаршивейшим. Голова болела меньше и уже не штормила, когда шел в сторону туалета. Однако последствия от милентьевского приветствия по затылку по-прежнему мешали жить. Мозг мстил за свое сотрясение нудной болью. И тем не менее, предстояло закрыть больничный и посетить поликлинику УВД, чтобы сделать на нем отметку. Иначе бухгалтерия РОФТ его не примет. А потом еще побывать в райотделе и случайно встретиться с Гриненко и с Гусаровым. Часам к 12 они будут уже владеть всей первичной информацией по обнаруженному трупу московского полковника. Дерматолог скептически оглядел мою ссадину на левой скуле, но промолчал. В поликлинике УВД мне тоже никаких вопросов не задавали. Где надо, поставили отметку и печать. Помятость моей физиономии никого не удивила и не озаботила, всем было на меня пофиг. Осталось теперь посетить место службы и, не выказывая чрезмерной заинтересованности, почерпнуть там информацию о почившем москвиче. Получасовая тряска в автобусе настроения не добавила. В райотделе я появился за час до обеда, занес бюллетень в бухгалтерию и пошел сдаваться Зуевой, которую в очередной раз традиционно кинул. Поскольку эту ночь я вчера пообещался переночевать у нее, виноват паскуда Милентьев, а сволочь, получается, опять я. В кабинете у Лиды на мое несчастье сидела Тонечка. На вошедшего меня они посмотрели без благорасположения. «Здравствуйте, девушки!» Растянул я рот в грустной, но приветливой улыбке. «Пожалейте убогого, дайте таблетку от головы!» Старался я демонстрировать Лиде Андреевне левую сторону лица. «Что это с тобой, Корнеев?» Вместо Лиды проявила ко мне интерес Антонина. «Опять подрался с кем-то?» Проигнорировав этот недружественный выпад, я присел на свободный стул и, не обращая внимания на дам, скорбно сомкнул веки. Не должны они теперь подвергать остракизму и нападкам человека с побитым лицом и закрытыми глазами. Минимальное сострадание и врожденное женское любопытство не позволит им этого. «Держи», — потеребила меня Зуева. На ладони одной руки у нее лежала таблетка, а во второй она держала стакан с водой. Посмотрев с благодарностью в глаза начальницы, я взял ее за руку и, поднеся ладонь к своим губам, слизнул с нее таблетку. Потом забрал стакан и выпил из него воду. Спасибо вам, Лидия Андреевна. Добрая вы, хоть и красивая. У женщин редко так бывает, чтоб и красота необычайная, и доброта ангельская в одной барышне сочетались. Вон Антонина, к примеру, вроде бы и собой не дурна, зато характер у нее, с таким только в милиции и работать. Вспыхнувшая Тонечка, закусив губу, вскочила со стула и, топнув ножкой, выскочила в коридор. Теперь можно было начинать оправдываться перед Лидой. «Ты посмотри, душа моя, как я вчера по пути к тебе пострадал. Повернулся я затылком к невольно обманутой женщине, чудом жив остался. Так я увлекся, Лида, о тебе думая, что не заметил злодея, который сзади подкрался. Хорошо, что шапка удар смягчила и прохожие того гада спугнули. А то вы бы уже тут по 3 рубля мне на венок и поминки собирали. Еще минуту назад такие суровые глаза Зуевой теперь уже не выглядели злыми. Они потеплели и даже подозрительно заблестели. Встав со стула, Лида подошла и осторожно прикоснулась кончиками пальцев к битой щеке. «Ты в больницу обращался?» – участливо спросила она. «Вдруг у тебя сотрясение?» Второй рукой она погладила меня и по правой щеке. «Да что там больница, Лида?» Прочувствованно вздохнул я. «Тебя вот увидел и сразу легче стало. Как тут вы? Что нового?» Я завладел рукой начальницы и взялся ее ласково поглаживать. «А, что ты сказал?» С затуманенными глазами переспросила Зуева. «Говорю, больничный сдал. И, как тут у вас дела? Что нового в райотделе? Полковника помнишь московского?» Мечтательность из глаз Лиды стала улетучиваться. Мертвым его нашли. Город и область на ушах стоят. Говорят, комиссия из Москвы прилетит. Разбираться будут. Глаза Лидии Андреевны уже не лучились кроткой нежностью. Теперь это были глаза обеспокоенного милицейского руководителя. «Как этого московского Милентьева убили?» Задал я провокационный вопрос. «Есть версии, кто мог это сделать?» «Да вроде бы не убивал его никто», неуверенно пожала плечами Зуева. «Говорят, что самоубийство. Хотя, с другой стороны, зачем ему самоубиваться? С какой стати?» Вопросительно посмотрела на меня она. «Ну, знаешь, не согласился я, чужая душа потемки. И что там, в этой полковничьей душе было, одному Богу известно. Кто выезжал? Все выезжали», хмыкнула Лида. «Дергачев, Захарченко, Тютюнник, город был и область, ну и прокуратура, само собой. А из оперов кто там был, не знаешь?» С надеждой спросил я. «Они почти все там были. Тютюнник их вместо оперативки всех на место выгнал. Он же понимает, что начальство отметится и свалит, а за результат по-любому с него спросит, земля-то его. Тем более, что этот полковник из их службы, там и областных оперов понагнали. Выпытывать дальше я не стал. Теперь надо просто случайно столкнуться в столовой с Гриненко или с Гусаровым». Дверь распахнулась без стука. На пороге стояла еще не утратившая гневного румянца Тонечка. Вид она имела официальный и строгий. «Корнеев, к шефу, срочно. Жалоба на тебя пришла. Из обкома партии, между прочим», мстительно округлила глаза Антонина. «Ты, Тоня, опять что-то перепутала». Снисходительно посмотрел я на пританцовывающую девицу. «Орден мне, наверное, прислали, а ты про какую-то жалобу». «Ничего я не путаю», — гордо пискнула Тонечка. «Жалоба за укрывательство опасного преступника. Давай уже иди, шеф срочно велел. А откуда Данилин узнал, что я в рофт? А ну, колись, Антонина, это ты меня сдала? До меня уже дошло, чья эта жалоба докатилась до райотдела? Никого я не сдавала». Краснее кумача побагровела околоначальственная барышня. «Я с Валентиной Викторовной разговаривала, а Алексей Константинович услышал», — взялась оправдываться Тонечка. «Иди, он ждет. Я, Антонина, до завтрашнего дня на бюллетне, а, стало быть, руководству никак не подвластен». Решил я потроллить подставившую меня девицу. Тонечка переминалась на месте и растерянно хлопала ресницами. Ей в голову не приходило, как можно не пойти на зов самого Алексея Константиновича Данилина. «Ладно», — пожалел я перегревающийся биопроцессор девушки, — «веди меня к руководству, Антонина». Учтиво поздоровавшись с капитальной женщиной в приемной Данилина, я прошел в кабинет начальника. «Здравия желаю, товарищ майор», — бодро, но негромко поприветствовал я руководство. «Вызывали? Проходи, Корнеев», — призывно махнул мне дымящейся сигаретой шеф. «Присаживайся». Я послушно подошел к столу и, отодвинув стул, разместился через стол от Данилина. Алексей Константинович рассматривал какую-то лежащую перед ним бумажку и время от времени отрывался от нее, чтобы взглянуть на меня. «Похоже, что у тебя серьезные неприятности, лейтенант». без малейшего сочувствия сообщил мне мой начальник, это ведь надо же так умудриться, чтобы одному и тому же следаку захотели оторвать голову и обком партии, и прокуратура. Кому ты так наха и краткой соли насыпал, Корнеев? Пока не знаю, товарищ майор, разрешите ознакомиться, указал я глазами на бумажку, которую он дырявил взглядом. Езжай в прокуратуру, там такая же. Прикурил следующую сигарету Алексей Константинович, там и ознакомишься. Он взглянул на пришпиленную к копии жалобы записку. 23-й кабинет, там тебя ждут. Завтра поеду, сегодня я еще на больничном, уперся я в отместку. Ну, завтра, так завтра. Проглотил мой афронт Данилин. Тогда чего ты здесь трешься, иди домой и боли. Не по-доброму ко мне настроен главный следок района. Либо хлопот я ему много доставил, либо простить мне не может унижение, которое ему обеспечил покойный полковник Милентьев в моем присутствии. И то, и другое плохо. Есть идти болеть. Я развернулся и направился к двери. По делу Визовскина на тебя жалоба. Две бабы утверждают, что ты уголовное дело разваливаешь в отношении него. Уже в спину бросил мне Данилин, когда я переступал порог. А не такой уж и мерзавец мой шеф, оказывается. Предупредил все же. Улыбнувшись капитальной женщине и подмигнув Антонине, я пошел в свой кабинет. Надо было освежить память и полистать дело на газовщика Визовскина. В кабинете я был один и никто не мешал мне сосредоточиться на уголовном деле. Я уже почти закончил, когда зазвонил телефон. Поскольку я официально не на службе, то и трубку поднимать мне резона не было. Но аппарат продолжал надрываться, и я в приступе слабоволия протянул к нему руку. «Слушаю, Корнеев». Раздраженно представился я неизвестному абоненту на том конце линии. «Здравствуй, Сережа. Куда же ты пропал?» Голосом Липатниковой Тани поинтересовались из трубки. Глава 13. Надо было что-то отвечать Татьяне, а отвечать было нечего. Но и молчать тоже никак не вариант. Пришлось, как обычно, импровизировать и нити околесицу. «Здравствуй, Таня. Зря ты на меня так, не такой уж я и пропащий». Подпустил я обиды в голос. «Впрочем, может и права ты, душа моя, всеми я брошен и позабытый, полон грусти безнадежной». На всякий случай выдал я слезливую строчку из какого-то вульгарного стишка. Ответом мне было растерянное молчание. Пока Татьяна собиралась с мыслями, я продолжил. «Вот и ты, Таня, очень бессердечно тогда со мной обошлась. Сначала на учебу свою уехала, а как вернулась, так и вовсе возгордилась». Горько вздохнул я. «А с другой-то стороны, оно и правильно. Кто я есть такой? Простой милицейский участковый, а ты судья». Не дождавшись от судьи Липатниковой никакой реакции, кроме громкого прерывистого дыхания, я завершил свою провокацию беспроигрышным приемом. «Совсем я уже, Таня, смирился, осознав, что не пара я тебе. Но один лишь вопрос меня по-прежнему мучает и подолгу не дает мне уснуть». Я вздохнул и нерешительно замолчал. «Какой вопрос?» После долгой паузы неуверенно произнесла Татьяна. «Скажи мне, Таня, ты по-прежнему все так же божественно хороша?» Прерывистое дыхание сменилось тихими всхлипами. Я понял, что на какое-то время все потенциальные упреки в свой адрес я отсрочил. Надо было теперь закреплять достигнутые результаты, хотя бы ненадолго удержать судью от здравого понимания происходящего. Иначе, едва успокоившись и придя в себя, моя бывшая судейская подруга вернется в состояние здравомыслия и раскусит все мои бессовестные манипуляции. И тогда она может не на шутку рассердиться. Единственное, что пришло мне в голову, так это попытаться надавить на ее жалость по отношению к себе убогому. А мне, Таня, опять голову расколотили. Доверительно сообщил я подруге своего донора, затылок вдребезги и мозги снова как опилки. «Ничего я, Таня, опять не соображаю. Пойду вот домой, за выходные отлежусь хоть немного. До свидания, Таня». Не дав Липатниковой ничего сказать в ответ, я положил трубку. С облегчением выдохнув, я закрыл дело газовщика Алеши в сейф и, взглянув на часы, пошел в столовую. Загрузив поднос и отстояв небольшую очередь, направился к одиноко сидящему за столом Стасу Гриненко. Опер, не отвлекаясь на эмоции, машинально поглощал белки, жиры и углеводы. «Здорово». Поставил я свой поднос на стол и уселся напротив оперативного сослуживца. «Привет», — поднял на меня глаза Стас, — «говорят, ты на больничном?» «Был», — подтвердил я слухи, — «сегодня последний день, в понедельник выйду на службу, что тут у вас нового?» Аккуратно закинул я удочку. «Труп у нас новый», — поморщился Гриненко, ковырнув котлету, — «и ладно бы наш, местный, так нет, полковник из министерства, Твою мать, тот, что по нашей душе из Москвы приехал. Да ладно, поразился я услышанному. Ох и повезло нашему райотделу. Огнестрел? Да нет, слава богу. Отмахнулся от такого моего предположения опер, сонными таблетками обкушавшись. Этот полковник помер, хоть в этом повезло. Облегченно вздохнул Гриненко и оживился. А знаешь, где его обнаружили? Ни почем не догадаешься. У дома тетки Сивова. Помнишь, мы там обыск проводили? Помню. Как он там оказался, выяснили. Выразил я свой живой интерес оперу. Самому непонятно, слишком уж разные личности. Милицейский полковник из Москвы и Вересов Сивый, который полжизни в лагерях провел, Гриненко пожал плечами. Слушай, Стас, ты же говорил, что по твоей информации имеет смысл еще раз у вересовской тетки обыск провести. Напомнил я Гриненко, а тут такой повод. Обшмонали, спрашиваешь? Обиделся Старлей, все перерыли. И дом, и двор, и постройки. Опять ничего не нашли. Тетку эту я пытал, но она молчит. Говорит, что племяш домой ничего не приносил. Хотя Гущин уверенно утверждает, что свою долю Сивой хранил у нее. Митяй врать не стал бы. Надо с теткой работать. Что ты про нее знаешь? Отодвинул я тарелку с рассольником. Сыскарь полез во внутренний карман пиджака и достал потертый блокнот. Раскрыл. Сульдина Таисия Тихоновна, 1924 года рождения, несудима, работает в родильном доме номер 2, санитаркой в родильном отделении. Гриненко закрыл свой кондуит и спрятал его назад. Но это так, чтобы по 209 статье не загреметь. Основная ее работа на перроне железнодорожного вокзала, пирожки она там продает. Вот видишь, кое-что тебе о ней все-таки известно. Похвалил я Стаса, теперь надо найти к ней подход и она сама тебе выдаст заначку племяша. Заверил я товарища, нифига она не выдаст. Не согласился опер, железная баба. Вижу, что врет, а сделать ничего так и не смог. И пугал, и гладил, а ей... как с гуся вода. А ты пройдись по рядам, где она торгует своими пирожками и поспрашивай ее конкуренток. Посоветовал я, торговки, они не соседки. Они тебе с превеликой радостью про нее всю крамолу вывалит, если у них таковая имеется. Гриненко по привычке сначала открыл рот, чтобы возразить, потом задумался и согласно кивнул головой. Понял тебя, завтра вокзал отработаю, пообещал он, с ней после меня потом областники общались, так и у них ничего не получилось. Ехидно ухмыльнулся Стас, не раскололась, зачем москвич к ней приходил. Ее потом твоя клюйка забрала, может она расколет. Я сделал вид, что оперского пассажа насчет моей клюйка не заметил и взялся за стакан с компотом. Отметил, что в голове немного поубавилось мути и боли. Наверное, потому и принял решение свой поход в прокуратуру не откладывать. Попрощавшись с Гриненко, двинулся одеваться в свой кабинет. По пути разжился у Зуевой бумажной упаковкой анальгина, и едва отбился от настойчивого предложения Лиды пожить несколько дней у нее, пока не оклемаюсь. Выйдя из райотдела, направился на остановку. Время позволяло и по пути в прокуратуру, вышел за две остановки до нее с тем, чтобы зайти на переговорку. Я не сомневался, что о смерти полковника Милентьева Севастьянов уже в курсе, но будет неправильно и даже подозрительно, если я тоже не доложу о происшедшем. Пришлось опять проделать все уже изрядно надоевшие реверансы. «Здравствуй, Сергей», — ответил на мое приветствие дед, — «что там у вас происходит?» Как всегда с полнейшим безразличием поинтересовался лампосоносный мудрец. Обстоятельно и со всеми подробностями я поведал о всей надводной части крамольного информационного айсберга относительно погибели полковника Милентьева, включая и те знания, которые только что получил от Стаса. «Скажи мне, Сергей, как ты сам считаешь, отчего умер Аркадий?» Как-то совсем уж безразличным тоном задал мне вопрос московский генерал. «Ты сам-то веришь в его самоубийство?» «Нет, Григорий Трофимович, не верю я, что Милентьев по собственной воле траванулся», — твердо ответил я на вопрос. «Не тот он человек, слишком уж он жизнь любил и еще больше себя в этой жизни. Нет, не верю, что полковник на себя руки наложил. Думаю, помогли ему», — выразил я твердую уверенность в голосе, ничуть не кривя душой против истины. «Вот и я не верю, что Аркадий настолько застыдился своих поступков, что решился на самоубийство», — озвучил свои раздумья мудрый генерал. «Не тот он человек, чтобы так вот до смерти совеститься. Если появится информация, сразу звони». «Понял, Григорий Трофимович, до свидания». Попрощался я, испытывая огромное облегчение от того, что разговор закончился. Выйдя на улицу, Вдохнул полной грудью весеннего воздуха и поморщился. Ребра с левой стороны напомнили о совсем недавнем и недружественном соприкосновении с ботинком покойного полковника Милентьева. Что ж, рано пока еще дышать мне полной грудью. И это плохо. Но Аркадий Семенович никогда уже не пнет меня по ребрам. И вот это хорошо. Очень хорошо. Нужный кабинет в Октябрьской прокуратуре я нашел на втором этаже. Добросовестно постучав костяшками пальцев по двери, я толкнул ее и вошел вовнутрь, а войдя, неприятно удивился. За единственным столом в помещении важно восседала Злачевская Анька. «Ну здравствуй, Корнеев!» Без малейших признаков вегетарианства во взоре, хищно улыбнулась мне бывшая пассия моего донора. «А ведь я тебе говорила, что мы еще с тобой встретимся!» Глаза Анюты лучились счастьем. «Эх, Нюра, Нюра!» Грустно покачал я головой, с мягким укором глядя в глаза недоброй девицы. «Вижу, и впрямь, разлюбила ты меня, разлюбила и бросила, а теперь еще и под каток закона мою несчастную голову пристроить намереваешься. Хорошо ли это, а, Нюра?» Злачевская начала в исступлении хапать ртом воздух. Похоже, что-то в моих словах ее не на шутку возмутило. «Ты скотина и мерзавец, Корнеев», косо зыркая на дверь, свистящим шепотом и с искрящимися ненавистью глазами, сообщила мне Анна. «И не смей называть меня Нюркой, 100 раз тебе об этом уже говорила». «Как скажешь, Нюра, с кем угодно спорил бы, а с тобой не смею, уж больно ты собой хороша». Почти не сгущая красок, выдал я комплимент помощнику прокурора. «Жаль, что ты меня бросила. Ты представь только, какие славные детишки у нас с тобой были бы. Ты красивая, а я, мало того, что чертовски хорош собой, так еще и ужас, какой умный. Эх, Нюра, поспешила ты. Замолчи, мерзавец!» Не удержалась и в полный голос взвизгнула прокурорская помощница. «Никакая я тебе не Нюрка, и это не я, а ты меня бросил, подонок, а потом еще и в свою армию ушел. Эти частности мне знакомы не были, но, судя по жару, с которым взялась подвергать меня остракизму Злачевская, основания у нее для этого были. Похоже, что не всегда и не во всем мой донор был прав в отношениях с барышнями, но так получилось, что теперь его косяки повисли на мне. Оно бы все ничего, но конкретно этот косяк особенно нехорош. Иметь лютого врага в лице помощника прокурора в районе, где ты есть милицейский следователь, это не шибко хорошо. Сейчас-то я выкручусь, а вот потом, влип ты, Корнеев. Вернула меня в действительность мамзель Злачевская, жалоба на тебя коллективная, очень нехорошая жалоба. Боюсь, одним увольнением ты тут не отделаешься. Мне показалось, что в голосе Аньки промелькнули нотки сочувствия. «А что за жалоба такая, любовь моя?» Состроил я обеспокоенность на лице. «Ты бы ознакомила меня с ней, еще чего?» Строго посмотрела на меня служительница надзирающего органа. Потом подумала и, выдернув из-под скрепки какие-то листочки, сунула мне 2 исписанные бумажки. «Ладно, на, читай». Я взял в руки знакомые пасквили на самого себя, которые не так давно сам же и надиктовал маманы дочке Котеневым, а также Евдокии Печенкиной. «И в чем тут сложность, прелестница Анюта?» Сделал я удивленными свои глаза, а проси меня, да и дай им ответ, что изложенные в жалобе факты не подтвердились. Простодушно посоветовал я Злачевской. «Ага», возмущенно воскликнула Нюрка, «как у тебя все просто. А то, что копию этой жалобы они в обком партии отправили, это ничего. Да ты мне скажи спасибо, что я тебя сначала вызвала, а не их». Я оценил благородство Злачевской. Действительно, такой ее подход мне на руку. Видно, степень лютости по отношению ко мне у нее пока не зашкаливает. «Твоя проблема, Корнеев, в том, что это жалоба на личном контроле у прокурора области. И еще в обкоме». Анька протянула мне квадрат плотной бумаги с надписью поверху «Личный контроль». «Никак не получится эту жалобу по-тихому на тормозах спустить». Теперь уже не скрывая жалости, смотрела на меня бывшая подружка. «Ань, не надо ничего на тормозах спускать, и, тем более, по-тихому. Я тебя очень прошу», приложил я руку к сердцу. «Ты, главное, проведи проверку со всей объективностью, и я тебя еще сильнее любить стану. Хотя, куда уж сильней», обреченно вздохнул я. Злачевская таращила на меня свои зеленые кошачьи глазища, и было видно, что она ничего не понимает. «Договорились, свет очей моих, Анюта». Я протянул через стол руку и погладил запястье Аньки. Та дернулась, но руку не убрала. «Кажется, целенаправленно уничтожать она меня не будет. Уже хорошо. Ну что, давай начинать уже опрашивать меня». Я еще раз погладил суровую, но изящную прокурорскую длань и начал диктовать свои правдивые пояснения по существу заданных мне вопросов. Злачевская добросовестно записывала за мной мои показания, время от времени задавая уточняющие вопросы, а я не менее добросовестно и подробно отвечал на них. После того, как я везде расписался и написал внизу, что с моих слов записано все верно и мною прочитано, Анька подняла на меня глаза. «Сергей, а что эти бабы скажут?» С сомнением смотрела она на меня, «они ведь тебя выгораживать вряд ли будут, уж слишком грамотно жалобу они на тебя составили, будто кто-то из наших им писал». Настроение Нюрки теперь разительно отличалось от того, которое ее обуревало, когда я вошел в этот кабинет. Никакой злобы по отношению к себе в ее глазах я не видел. «Ангел мой, ты не переживай, я в порядочность этих женщин верю и думаю, что не станут они меня понапрасну оговаривать. Ты их на какое число хочешь вызвать?» «Уже вызвала. На понедельник», — поведала прокурорская помощница, «сам понимаешь, сроки. Да еще на контроле у прокурора области», — виновато вздохнула Анька. «Вот и отлично». С восхищением посмотрел я на бывшую однокурсницу. «Ладно, пойду я. Какой у тебя тут номер?» — кивнул я на аппарат. Злачевская записала на клочке бумаги 6 цифр и протянула мне через стол. Расстались мы, как старые добрые товарищи, проспавшие полжизни под одним одеялом. Из прокуратуры я поехал на опорный к Нагаеву, забирать свою машину. Сегодня надо обязательно покрыть Ильича бронзой, а для этого надо успеть забрать из общества глухих пол-литровую банку бронзового порошка и столько же лака. И за самим монументом предстоит еще съездить на вновь приобретенную у подполковника Герасина дачу. Короче, дел тьма, а в активе, кроме дефицита времени, еще и сотрясение мозга. До Вовы я добирался больше получаса, зато отобрав у него автомобиль, я стал передвигаться по городу гораздо быстрее. Сначала заехал к Каретникову на работу, забрав у него дефицитную бронзу и лак, двинулся через город в сторону своего поместья. Проезжая через центр, не удержался и свернул к областной прокуратуре. Имея доступ к кладезю крайне важной для меня информации, было очень трудно проехать мимо. Эльвира пребывала на месте. В ее дверях я столкнулся с ее коллегой Светланой, которая по-прежнему мне не благоволила. Оглядев меня строгим прокурорским взглядом, она удалилась по коридору. «Может, не помогла ей Флорина? Что у тебя с лицом?» — забеспокоилась Эльвира. «Кому ты опять помешал? Говорить правду, что тот, кто подправил мне портрет, лежит сейчас в холодильнике и, скорее всего, числится там за ней, я не стал. Это душа моя, нервная», — попытался я свести все на шутку. «Давно тебя не видел, вот и перекосила мне физиономию». Присел я неподалеку от Эльвиры. «Какие новости в вашей конторе?» — проявил я интерес. «Был в Рофт, говорят, московский полкан помер». «Правда?» «Правда», — внимательно глядя на меня, подтвердила мадам Клюйка. «И то, что у него в кармане мордовское золото обнаружилось, тоже правда». Она еще пристальнее вгляделась мне в глаза. «А еще правда, что на костяшках правой кисти у него ссадины, будто бы он кого-то по левой стороне лица перед самой смертью ударил. Судмедэксперт, во всяком случае, такое предположение при осмотре сделал». Эльвира не отводила взгляда от моих зрачков, пытаясь что-то в них разглядеть. «Ты, любимая, к чему все это сейчас мне говоришь?» — сузил я глаза. «На что это ты так необоснованно тут намекаешь?» «Да так, Сережа, просто мысли вслух». Откинулась на спинку стула старший следователь по особо важным делам. «Увидела ссадину на твоем лице, и сразу всякая ерунда в голову полезла. Но это же ведь не Мелентьев тебе лицо разбил, а, Сережа, когда бы он успел? И вообще, Эля, что за допрос?» — нахмурился я, делая обиду на лице. «Мне кажется, что у тебя профессиональная деформация сознания. Едва успела меня полюбить безоглядно, а уже готова заподозрить во всех смертных грехах. Обидно мне. При моих-то к тебе чувствах, наверное, и впрямь деформация», — не стала со мной спорить задумчивая Эльвира Юрьевна. Энда, глава 14. Расставшись с Эльвирой на ноте ее, не столько женской, сколько прокурорской задумчивости, я продолжил свой путь в сторону элитного дачного массива Мичуринец. Так как сезон сейчас не совсем подходящий, то въездные ворота вполне ожидаемо оказались закрытыми. Собак было не видно, но их лай выдавал их присутствие и вселял тревогу за сохранность джинсовых штанин. Вариантов, хоть как-то привлечь к себе внимание охраны, было совсем немного, и я, не особо стесняясь, принялся с короткими перерывами давить на сигнал. Пожилой мужик, облаченный в милицейский бушлат со споротыми погонами и шевроном, появился минут через пять. Приоткрыв сетчатую воротину, он вышел за пределы оберегаемых владений и приблизился к машине. Очень надеясь, что в его присутствии собачки меня рвать не станут, я выбрался из салона наружу. «Что хотели, молодой человек?» Окинув сначала меня, а потом и автомобиль внимательным взглядом, спросил блюститель дачных угодий. «Здравствуйте, уважаемый!» Дружелюбно улыбнулся я. «Вот, приехал свой участок проведать, все ли в порядке. Хочу на следующие выходные гостей в баню пригласить». Мужик с еще большим вниманием и, чего уж там, недоверием, оглядел меня. «Что-то не видел я вас тут прежде», — почесал он гладко выбритый подбородок. «Дача-то ваша или родителей? Номер участка какой у вас?» Такой серьезный подход к сбережению, в том числе и моей недвижимости, меня порадовал. «Моя дача, совсем недавно ее купил», — солидно и с достоинством поведал я вратарю, — «у Петра Захаровича Герасина приобрел, а номер участка 136-й, по Яблоневой». Смотритель хоть и кивал понятливо, но доверия на его протокольном лице так и не прибавилось, и ворота открывать он тоже не кинулся. Поняв суть непонимания со стороны служивого, я полез в карман за членской книжкой дачного кооператива, заодно достал и свое служебное удостоверение, справедливо посчитав, что это тот самый случай, когда конкретно этим самым маслом здешние каши не навредить. «Вон оно, как!» — крякнул сторож. «Интересные пошли времена, если лейтенанты у полковников начали дачи выкупать». Еще пристрастнее осмотрел меня бдительный товарищ, возвращая документы. «Что ж, проезжайте», — и пошел открывать ворота. До этого здесь я был только раз, однако дорогу к своей улице запомнил. Замки я не менял, посчитав, что Петр Захарович по-босяцки обворовывать меня не решится. Судя по тому, что в ответ на щелчок выключателя плафон в коридоре засветился, электричество на зиму в этом массиве не отключают. Оно и понятно. Контингент здесь такой квартирует, что оставить здешних дачников без света, пусть даже зимой, председателю кооператива будет себе дороже. Прошелся по просторной кухне и по комнатам первого этажа и убедился, что все в полном порядке. Мебель, жмот Герасин почти всю вывез, а вот телефон, из-за которого со мной приключился приступ гнева, забрать поостерегся. Подойдя к подоконнику, на котором сиротливо стоял простенький аппарат, я поднял трубку. Она исправно гудела в ухо. Меня это порадовало, и дом с этой секунды уже не казался таким безнадежно пустым и стылым. Ну да ладно, это все лирика, и пора было заняться делом. Я направился к лестнице, ведущей на второй этаж. Не задерживаясь там, полез по стационарно установленной лестнице на чердак, туда, где Ильич так любил скрываться от Надежды Константиновны. Упырь меня не подвел, как оставил я его закопанным в углу под слоем керамзита, так там же и нашел. Распаковывать двойной солдатский сидр я не стал. Хорошо знакомая тяжесть изделия и даже через многослойную упаковку выпирающий лысый разум злого гения, сомнений не оставлял. Ленин по-прежнему с нами. Стараясь на пару с вождем не сверзиться кубарем по лестницам, я, кряхтя, спустился сначала на второй этаж, а потом, также, не торопясь, со второго на первый. Домушка, доставшаяся в качестве репарации от начальника ленинского рофт, мне все больше нравилось. Это, явно излишняя для меня, неаграрного человека, недвижимость, сейчас не казалась мне таким уж досадным обременением и тяжкой платой за амбиции и за желание отомстить. 15 соток пазьма, с подросшими поперед дома елками, колхозно-плантаторскими просторами меня не угнетали, а добротный мансардный дом из благородного облицовочного кирпича своим купеческим достоинством и вовсе внушал уважение. Ничего вызывающе излишнего в данной собственности не наблюдалось, и в то же время, все то, что нужно, здесь присутствовало, включая просторную баню с раздельными раздевалкой, парной и помывочной, а еще гараж и хозпостройка, сараем которую язык назвать никак не поворачивался, и летний сортир на задах вместе с душевой под одной крышей, тоже присутствовали. Несмотря на наличие всех удобств в доме, и все это было выполнено одним цветом и из одного камня, похоже, что генетически, советский милицейский подполковник Герасин произошел от кулаческих праотцов. Слишком уж добротно здесь все было обустроено. Поместив могильщика Российской империи на полу заднего сиденья, я закрыл дом и ворота. За пределы кооператива меня выпустили уже без лишних формальностей. До дома добрался без приключений, а добравшись, в очередной раз порадовался наличию лифта. Полтора пуда даже от машины до подъезда нести было затруднительно. Зайдя домой и разоблачившись, Сразу, в обнимку с основоположником двинулся на кухню, включил духовку и пошел переодеваться в старое ментовское шматье. Хорошо хоть, что на обмундирование родина не скупится. Пока грелась духовка, намешал бронзового порошка с лаком. Выставив революционного авантюриста на противень и заранее смирившись с утратой оного, начал наносить бронзовую сметану на плешь величайшего из великих. Главным было не допустить потеков. Я очень старался, потому что, уж больно строгие критики-экзаменаторы предполагались мною в самом ближайшем будущем, и мне нужна была от них только отличная оценка, поскольку, даже при 4 баллах от линейных ментов и таможни, расстрельная статья, которая в УК РСФСР была указана за номером 88, превращалась для меня в убийственную реальность. Очень критично осмотрев и без того несимпатичного мне людоеда, своим малярным творчеством я остался удовлетворенным. Из отрытой духовки пахнуло жаром. Взяв перекосившийся от тяжести противень через полотенце, и чувствуя себя старой злобной женщиной из русской народной сказки, я отправил недоброго молодца в зев раскаленной печи. И сразу же понял, что поспешил. Чтобы насмешанных людей из числа соседей было как можно меньше, кинулся открывать окно, а распахнув его настежь, побежал открывать балкон, чтобы добиться сквозняка. Дым, поваливший из духовки, был и едким, и непроглядным. Хорошо еще, что на улице уже было достаточно темно и при погашенном на кухне освещении, эффект дым-машины был смазан до терпимого. Уже через несколько минут духовка перестала источать дымовуху. По прошлому опыту покраски серебрянкой двигателей, я еще минут 40 не выключал духовку и терзал огнем Владимира Ильича. Все же лак на работающем движке выгорал быстрее. Оставив открытыми кухонное окно и балкон, я ушел греться в спальню. Приняв душ, я, чтобы не околеть от холода, плотно закрыл дверь в единственную теплую комнату. Спать я лег с чувством глубочайшего удовлетворения. Все, что я должен был сделать в плане подготовки к отъезду Лишневских, мной было выполнено. К очередному заграничному турне драгоценный Ильич был готов. Когда под самое утро у меня заплескало в ушах и я поднялся для похода в туалет, то, едва ступив за дверь, оказался на полюсе вечной мерзлоты. По квартире гулял уличный сквозняк, но был и плюс в донельзя простывшей квартире. Вчерашним дымом теперь не пахло. Сверкая голыми пятками, я сначала метнулся к балконной двери, а потом к кухонному окну. Закупорил их на все шпингалеты и только после этого посетил секретное помещение. Выйдя из туалета, я пошел добирать недоспанное. Согревала мысль, что впереди у меня было 2 дня выходных. В очередной раз я проснулся, когда за окном уже было светло. Часы показывали 10 с минутами. Хотелось пить и я, памятуя о ледяных полах, достал из-под кровати тапки. Откупорившись из теплой спальни и выйдя в коридор, ощутил, что квартира почти прогрелась. Шагнув в сторону кухни, я услышал из-за ее закрытой двери голоса. Сначала напрягся, потом отмер. Голоса были женскими. Вслушавшись в них, встревожился и опять застыл. Кроме голоса Левинштейн, я услышал Зуеву и, кажется, Татьяну, ту самую, которая Липатникова и которая судья. Стало до коликов в животе понятно, что это утро для меня добрым не будет. Обнадеживало лишь то, что ни визгов, ни криков, ни плача оттуда не доносилось. Слов было не разобрать, но все трое, вроде бы разговаривали без мата и ругани. Возвращаться за штанами я не стал. Во-первых, Левинштейн меня в неглиже уже наблюдала. Во-вторых, и Татьяна, и Лида меня видели и менее одетым. И в-третьих, никого из всех троих я не приглашал. Паны, впрочем, это не касается, она здесь хозяйка. Все эти 3 довода и незаспанный за ночь вчерашний нервно-суетливый день подстегнули мою расшатанную психику. И я, дернув на себя ручку кухонной двери, шагнул в проем, как в полымя. Прежде, чем принять участие в дискуссии, взял с плиты чайник и, убедившись, что он не с кипятком, наклонил его в свой рот. Пока пил, скосил глаза за холодильник. На табуретке, которая там стояла, вполне могла находиться и Эльвира Юрьевна Клюйко, или Нюрка Злачевская, то есть, кто угодно, из числа способных, злоупотребив своим служебным положением, отыскать мое лежбище. «Сергей, ну ей-богу, ну ты штаны хотя бы надел», неодобрительно покачала головой пана Борисовна. «Ладно я, но Лида и Таня, нехорошо, Сергей». Было заметно, что тетка совершенно искренне не одобряет мой слишком домашний костюм. Даже через пелену своего раздражения я отметил крайне удивившие меня обстоятельства. Зуева и Лепатникова смотрели на меня без вполне объяснимой для этой ситуации бабьей злобы. У обеих были глаза, наполненные состраданием, как у добрых теток со швейной фабрики, посетивших подшефный детский дом. Интересно, чего же такого им наговорила пана, если они вместо того, чтобы в едином порыве рвать друг другу космы, а мне выцарапывать глаза, смотрят на меня томно, как две недоенные коровы. Лидочка и Танечка тебе покушать принесли, а ты перед ними без штанов. Опять взялась поучать меня пана, нехорошо, Сергей, сходи, оденься. Ну уж дудки, если поведусь и оденусь, тогда не избежать длительных посиделок с разговорами по душам и с разбирательством, кто кому и кем приходится. А это мне ни к чему. Иногда длящаяся неопределенность сохраняет женщинам нервы и, соответственно, душевное здоровье. Поэтому, исходя исключительно из гуманизма по отношению к Зуевой и Лепатниковой, я, подтянув ногой из-за холодильника стул, расположился за столом. «Давайте свою еду», — согласился я. «Что там у вас? Девки и тут не сплоховали. В том смысле, что, выпав из анабиоза, не впали в агрессию. Каждая из своей котомки начали доставать завернутые в полотенце банки и сутки. Делали они это с позитивной целеустремленностью. На завтрак мне были неспосланы Танины отбивные с еще теплым пюре и творожная запеканка. А еще был Лидин борщ в банке и печеночные котлеты. Но без улыбки судьба не обошлась, гарниром к печеночным котлетам было все то же пюре. Теперь самым главным было все это съесть. Если я что-то оставлю несъеденным, то тем самым сильно обижу ту, которая это приготовила и принесла сюда, и встретила здесь, мягко говоря, не только меня, ни Зуева, ни Лепатникова в качестве оскорбленных фурий мне не нужны. Я с мольбой посмотрел на ту, которая здесь по-любому была за меня. Пана с осуждающим укором покачала в ответ головой. «Таня, Лида», — оглядела она с легкой стеснительной улыбкой моих правоохранительных подруг, — «можно я к Сереже присоединюсь? Позавтракать не успела, а от ваших разносолов такой аромат». Барышни еще больше засуетились, раскладывая и разливая еду на двоих по тарелкам, которые доставали с полок шкафа, умудряясь при этом не сталкиваться. Друг на друга они не смотрели, но столовые приборы и предметы посуды передавали друг другу вполне спокойно. Пока мы с паной насыщались, Зуева и Татьяна стояли, одна у окна, вторая у плиты, в духовке, которой я вчера оставил остывать Владимира Ильича. Я ел сосредоточенно и молча, а пана нахваливала кулинарное творчество внезапно припершихся девиц. «Чай или кофе?» — непонятно к кому обратилась Зуева. Левинштейн, дождавшись, когда я попрошу чай, изъявила желание выпить кофе. Старательная активность претенденток на лейтенантскую душу и тело опять уравновесилась. Девки засуетились, каждая над своей чашкой. Судья готовила чай, а начальница кофе. А мы с паной заговорщицки переглянулись. Я был признателен этой женщине, в первую очередь за участие в поедании того, что нанесли девки. Пана мужественно подчищала со своих тарелок все, что они ей щедро наложили. И я почти наверняка знал, что завтрака она сегодня не пропустила, потому что Лев Борисович в одиночестве давно уже не завтракал. Молча прихлебывая кипяток, я поочередно рассматривал Татьяну и Лиду, и, если Лида отвернулась и смотрела в окно, то Таня взгляда не отводила и пыталась что-то высмотреть в моих глазах. Подходил момент, когда надо было, придерживаясь прежде принятой тактики, говорить спасибо и удаляться, либо продолжать спать в спальню, либо на длительные водные процедуры в ванную. Ни в коем случае нельзя им давать возможность начать прояснять ситуацию до полной определенности. В этом случае через полчаса-час из квартиры в слезах выйдет очень обозленная на меня женщина. А это вам не полковник Милентьев, это покруче будет. Благодарю за завтрак. Я строгим взглядом, чтобы не расслаблялись, оглядел Лидию и Татьяну. Чертовски болит голова. Повернулся я травмированным затылком сначала к одной, потом к другой. Прошу извинить, но я должен пойти прилечь. Я сделал шаг к коридору, но Лида преградила мне путь. Подожди, я тебе обезболивающее принесла. С этими словами она метнулась в коридор к вешалке. И я тебе лекарство принесла. Очнулась Татьяна, и элениум, чтобы лучше спалось. Только не больше двух таблеток за раз. И тоже сквозанула вслед за Зуевой. Я забеспокоился. Пана Борисовна тоже. Однако напрасно. В кухню уже бодрым шагом вернулась Лида и протянула мне несколько бумажных пластинок с таблетками. Тут анальгин, цитрамон и никотинка, пояснила она. Там на бумажке написано, чего и поскольку пить. Вот, сунула мне в руку прозрачный пакетик с лекарствами, влетевшая на кухню Липатникова, или ни ума, ни больше двух, повторила она, демонстративно пресекая все возможные поползновения на душевные раскопки. Я достал из пластинки две мелких желтых таблетки Элиниума и забросил в рот, запив их из поданного Зуевой стакана. Потом поблагодарил обеих, хотел приложиться к щеке каждой, но подумал, что это может быть неправильно истолковано. Поэтому ограничился лишь жалобной гримасой и, пожав плечами, старчески зашоркал тапками в сторону спальни. Разворачиваясь, я успел заметить, что в глазах обеих подруг злоба отсутствовала. Были растерянность, непонимание происходящего и своей роли в нем, но злости там, точно, не было, а вот глаза пана излучали сквозь сытую осоловелость какое-то сомнение. Я бы не стал сейчас исключать, что она колеблется, чтобы не признать меня хотя бы косвенно причастным к богоизбранному народу. Энда, глава 15, нервным и беременным читать не рекомендуется. Когда я проснулся второй раз за сегодня, на часах была четверть третьего дня. Татьянины таблетки подарили мне почти 4 часа спокойного беспробудного сна. Я был бодрый, все еще сыт. Услышав доносящийся через плотно прикрытую дверь едва различимый звук телевизора, я инстинктивно напрягся. Неужели Зуева с Липатниковой стерегут меня, чтобы прояснить наши отношения до самого донышка? Тогда беда, тогда абсурд и поножовщина. Моральная, как минимум. Осторожно приоткрыв дверь, заглянул в щелку. Кроме Левинштейна и бубнящего из ящика Сенкевича, в комнате никого не было. Натянув спортивный костюм, я осторожно выбрался из своей берлоги. Выспался. Приоткрыла глаза дремавшая в кресле тетка, когда я попытался незамеченным прошмыгнуть мимо нее. Выспался, пришлось остановиться. Ушли, невольно вырвалось у меня. Ушли, сочувственно посмотрела в мою сторону пана, давай-ка чаю выпьем. Левинштейн приподнялась из кресла. Когда я после посещения туалета и взбодренный умыванием, зашел на кухню, меня ожидал мой сиротский бокал, парящий крепко заваренным чаем. Пана сидела за столом и, довольно щурясь, уже наслаждалась напитком. Присела я в свой привычный угол, и тоже с удовольствием отхлебнул. «Ты, Сережа, оказывается у нас беспримерной смелости юноша», не сильно скрывая насмешки, восхищенно произнесла профессорша, «я даже боюсь представить, что было бы, если твои девушки не на меня бы наткнулись, а сразу с тобой встретились». Она неодобрительно покачала головой и добавила, «ты бы, Сережа, их на одно время к себе не приглашал, ты их впредь поврозь в гости зови».